189. Вот видите сами, как нападки врагов и внешний ущерб, ими наносимый, служат возрастанию духа, как они углубляют опыт и приносят практические знания, умножая этим силы духа. Ни одна попытка, ни одно нападение не проходит без пользы, если удержано единение со мною, а их, темных попытчиков, можно только пожалеть, ибо горячие уголья собирают над теменем своим. Ничто так не продвигает дух, как даваемые жизни уроки, если сохранено сознательное отношение к ним. Как несказанно обогащают они сознание. При этом некоторые уроки проходят под знаком, облегчая положение. Итак, будем еще ближе, так близко, чтобы врагу не протесниться.